Глава вторая. Шань Цзялян толкнул люк, и скопившаяся внутри каюты вода хлынула наружу, заполнив собой коридор. Однако он сразу заметил 10-сантиметровую щель между дверью каюты и коридором. Вода с громким урчанием вытекла через эту щель, не скапливаясь. «Вот это они, конечно, ловко придумали», — восхитился про себя Шань Цзялян. Никаких предупреждающих знаков не было, и игроки могли легко угодить сюда. Очевидно, что руководство не особо зацикливается на безопасности при осуществлении этих своих сценариев. Это и понятно, ведь большинство приезжающих сюда гонится за захватывающими приключениями. Все эти новомодные современные штуки, не представляющие никакой опасности, очевидно, не способны удовлетворить их потребности. С его волос по-прежнему капала вода, а одежда промокла почти насквозь. Шань Цзялян обернулся и увидел, что очки, которые он снял с себя ранее, все еще лежат на столе. Он взял и неохотно протер их. «Добро пожаловать в игровой клуб «Квест 8393». Сегодня вам предстоит испытать себя в нашем самом популярном и на данный момент крупнейшем квесте в Китае – «Корабле Тисей». Сказал ему около 40 минут назад молодой сотрудник, называвший себя почему-то официантом. «Я заранее отправил правила игры по электронной почте, и думаю, что вы уже осведомлены, что он разделен на два этапа. На первом этапе можно действовать только самостоятельно. Нужно выбраться из запертой комнаты. Ах, не волнуйтесь, это лишь 1/10 часть всего игрового процесса, так сказать, разминка перед началом основной линии. После этого вы встретитесь снова и вместе пройдете оставшиеся уровни. Поскольку, чтобы добраться до комнаты первого этапа, вам понадобится пройти через игровое поле второго, необходимо будет надеть маски для глаз и позволить мне проводить вас. Это для того, чтобы не испортить удовольствие от игры». Шань Цзялян осторожно перешагнул через щель водоотвода и оказался в темном коридоре. Все двери по правую и левую стороны были закрыты, и он не знал, кто еще ищет способ выйти из них. Его окружало огромное пространство, не уступающее по размеру небольшому жилому дому. Очевидно, слова официанта о масштабах Тисея были правдой. Коридор был прямоугольной формы, и Шань Цзялян стоял на одной из его длинных сторон. Рядом располагались три каюты. Та, из которой он только что выбрался, оказалась посередине. На короткой стороне слева были всего две двери. Короткая же стена справа была оснащена четырьмя узкими деревянными дверями. На каждой двери висела латунная табличка, но издалека надписи не было видно. Коридор ограничивался перилами высотой по грудь, образующими внутренний прямоугольник. Он темнел, как пропасть. Шань Цзялян вытянул шею, чтобы посмотреть вниз. Там вырисовывались очертания еще одной палубы, а также множество зловещих на вид черных теней, скрывающихся в темном уединении. Внезапно в воздухе промелькнул ослепительно яркий луч света и попал прямо в глаза Шань Цзяляну. Он инстинктивно пригнулся и прикрыл лицо руками. «Ой, извини», — сказал кто-то издалека. Однако это больше походило на злорадство, нежели на искренние извинения. Шань Цзялян сделал два шага в сторону, чтобы увернуться от резкого света. Другой человек тоже остановился, заметив это, и направил фонарь в другую сторону. Через мгновение желтые блики перед его глазами постепенно рассеялись. С трудом придя в себя, Шань Цзялян увидел того, кого меньше всего хотел видеть. В коридоре, прислонившись к перилам, стоял Лу Гохуэй и играл фонариком. Блуждающий свет делал его лицо, скрытое в тени, особенно зловещим. «Ты так быстро выбрался?» — заговорил Лу Гохуэй. «Впечатляет!» «Не быстрее тебя», — недружелюбно ответил Шань Цзялян. Хотя они и были коллегами, отношения между ними всегда были так себе. А с тех пор, как их назвали двумя кандидатами на должность руководителя, ситуация еще больше накалилась. Лу Гохуэй лишь улыбнулся и продолжил играть фонариком, чтобы взбесить его еще больше. Разумеется, во всех каютах были одинаковые фонарики, работающие на 4 батарейках. В момент, когда адреналин Шандзяляна зашкаливал после того, как он открыл дверь каюты, нужно было еще догадаться взять фонарик с собой на случай чрезвычайной ситуации. Безусловно, это было весьма дальновидно. Предсказуемо воцарилось неловкое молчание, и все вокруг погрузилось в тишину. Шандзялян вдруг обернулся назад. Массивная дверь каюты снова плотно захлопнулась. Очевидно, дверь была автоматизирована. Скопившаяся вода осталась в каюте и больше не вытекала водоотвод. Было ощущение, словно резко прекратился чей-то храп. С внешней стороны двери также была панель ввода, но она была немного попроще, и, похоже, ввести можно было только цифры. Значит, пароль, содержащий английские буквы, который только что использовался для открытия двери изнутри, сюда не подходит. В любом случае, Шандзялян уже забыл его. В такой ситуации, казалось, у него не было другого выбора, кроме как, скрипя сердце, пойти по извилистому коридору к Лугу Хуэю. Остальные пока не выбрались. Шандзялян осознавал бессмысленность своих слов, но он хотел разрядить неловкую атмосферу. Однако его попытка, похоже, не увенчалась успехом. Луго Хуэй лишь хмыкнул. «Из какой каюты ты вышел?» — поинтересовался Шандзялян. «Из 7-й», — сказал Луго Хуэй, кивнув в сторону двери позади него. «Прямо напротив твоей». Действительно, в узком проеме между дверью каюты и потолком на стену была нанесена темно-серая цифра 7. Из-за угла, под которым была расположена дверь, чтобы увидеть цифру, нужно было стоять немного в стороне. На той стороне коридора всего было 3 каюты, плюс 6-я слева и 8-я справа. 8 кают были пронумерованы по часовой стрелке. Каюта Шандзяляна носила номер 2. В их компании было всего 6 человек, значит, 2 каюты все это время пустовали. «А что там?» Шандзялян махнул рукой в сторону 4 подозрительных деревянных дверей. «Мы же все равно просто стоим и ждем. Может, сходим и посмотрим?» «Зачем?» — уголки рта Луго Хуэя слегка изогнулись в усмешке. «Или если у нас здесь тимбилдинг, мы все должны делать вместе?» «Тогда хоть другим не мешай». Шандзялян схватился за свою мокрую рубашку, тщетно пытаясь отлепить ее от груди. По крайней мере, нужно сначала переодеться во что-то сухое. Ну-ну. Нет, спасибо. Ты иди, а я здесь подожду, пока они выберутся. Его собеседник, похоже, даже не пытался казаться героем. Луго Хуэй по большей части был полностью сухим. Намокла только область вокруг воротника на рубашке. Его шорты почти не пострадали, а пара мокрых шлепанцев не была проблемой. Шандзялян не думал, что испытание в комнате 7 было мягче, поэтому он просто признал, что первый раунд им проигран. «Я заранее прислал вам информацию о том, как лучше одеться. Господин, в вашем наряде, возможно, вам будет не очень удобно», — все еще звучали в его голове слова официанта. «Ну, если вы настаиваете. Но у вас есть сменная одежда? Это? Что ж, подходит». Как я только что упомянул, вам, возможно, придется переодеться после окончания первого этапа. Сменная одежда будет собрана и размещена на поле второго этапа заранее. Кстати, мы приготовили для вас напитки и димсамы. Однако вам будет непросто добыть их. Примечание. Димсамы – различные легкие блюда, которые в Китае едят до обеда. Шандзялян в одиночестве вышел к правому торцу помещения и обнаружил прочные железные ворота. Они ограждали лестницу, ведущую на нижнюю палубу. За исключением 4-5 верхних ступеней, она была погружена в кромешную тьму. По обе стороны от ворот располагались устройства, напоминающие напольные весы. Их стрелки служили воротам-щеколдами. То есть, чтобы открыть ворота, на весы необходимо было поставить соответствующую массу так, чтобы стрелки с обеих сторон одновременно поднялись до нужной высоты. Узнать требуемую массу оказалось несложно. Шандзялян заметил, что индикатор весов дает очень четкую подсказку. На левом индикаторе сектор между 90 и 100 килограммами был отмечен зеленым цветом, что красноречиво указывало на верный диапазон. Взглянув на индикатор справа, он увидел, что зеленая часть начинается на 240 килограммах и заканчивается на 250. Суммарно это составляло около трети тонны, массу явно нестандартную. Единственное, что можно было использовать, массу самих участников. 6 человек, каждый в среднем по 55 килограммов. Оставался лишь один вопрос. Как разумно их распределить? Вероятно, это головоломка, для решения которой, по словам официанта, требуется совместная работа. Скорее всего, дамы не слишком оценят подобное. В любом случае, пока все не соберутся, на этот путь рассчитывать не стоит. Шань Зялян обернулся, чтобы осмотреть 4 деревянные двери. На самой левой был выгравирован значок, который обычно вешают на вход женского туалета. Под маленьким человечком в юбке была прибита латунная табличка со странным украшенным цветами текстом «Ladies равно 2». Шань Зялян задумался на мгновение, но все-таки решил не открывать эту дверь. Он продолжил двигаться дальше. Табличка на соседней двери гласила «Staff only», что означало «только для персонала». Размышляя над тем, что стоило бы лучше написать «Cray only», Шань Зялян повернул ручку, но дверь оказалась заперта. Примечание. «Cray» в переводе с английского «команда». Именно это слово используется для обозначения в том числе корабельного экипажа и персонала. На третьей двери слева было написано «Storage room», то есть «кладовая». А на крайней правой двери, помимо текста «Gentleman равно 1», имелась мужская фигурка. Эти две двери можно было открыть. Кладовая была настолько узкая, что содержимое полок по обе стороны можно было увидеть уже от входа. На левой полке лежали несколько блинов для штанги весом 5 и 10 килограммов, которые обычно можно встретить в спортивных залах. Наверняка они были здесь для решения задачки с воротами. Справа был лишь один дорожный чемодан из алюминиевого сплава с 4 наборными окошками, расположенными в углублениях. Еще один кодовый замок. С ума сойти. На передней стене висели часы. Время на них уже перевалило за 11:45. Вместо цифры 3 на циферблате стояло 10. Вместо 6 – 20. Вместо 9 – 100. А вместо 12 – 110. Постепенно начало появляться чувство голода, но упомянутых официантом димсамов нигде не было. Шань Зялян мельком посмотрел на настенные часы, покачал головой и вышел из кладовой с пустыми руками. Мужской туалет по соседству был чистый и светлый. Внутри было все, что нужно – унитаз и писсуар. Так что хотя бы об этой нужде не нужно было беспокоиться. В маленькой ванной внутри каюты не было туалета. Вероятно, потому что не было соответствующей канализационной трубы. Видимо, по какой-то причине нельзя было допустить, чтобы игроки воспользовались им. С одной стороны умывальника, одно на другом, лежали 3 мягких, сухих полотенца. Шан Зялян обрадовался так, словно нашел бесценный клад. Он тут же промокнул волосы и вытер лицо. Ему показалось, что нечто прилипло с внутренней стороны двери. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это периодическая таблица химических элементов. В этот момент снаружи донесся уже знакомый звук, напоминающий урчание. Открылась дверь еще одной каюты. «Ха-ха, как интересно!» — громко крикнул кто-то. Голос был чрезвычайно веселый, и несложно было понять, что это Уань, которого все зовут братец Ань, вырвался из запертой комнаты. Примечание. Традиционный русский перевод уважительного обращения к мужчине своего возраста и около того. Женский эквивалент – сестра. Из-за его особо общительной натуры он был единогласно выбран заводилой этого мероприятия. Поэтому, когда Шань Зялян вышел из туалета и обнаружил перед собой Ци Яоинь, дрожащую и готовую расплакаться, он не мог не ощутить волну замешательства. К счастью, эта неловкая ситуация длилась недолго. На другой стороне коридора братец Ань что-то взволнованно сообщал Лу Гохуэю, а тот просто потешался. Братец Ань, считав обстановку, радостно помахал рукой Шань Зеляну и Ци Яоинь, а затем подбежал к ним. «Ну как вам?» Из-за волнения его лицо залилось румянцем, как будто он напился. «Скажите же, крутое место!» «Еще бы», — пошутил Шань Зялян. «Ты почти до смерти напугал Яоинь». Ци Яоинь всегда была трусишкой, и всем в команде это было известно. Песня русалок, наверное, сильно ее потрясла. «Ох, Яоинь, да ладно тебе! Пожалуйста, покажи мне свое личико!» — обиженно оправдывался братец Ань. «Это всего лишь звуковые эффекты. Вы не представляете, чего мне стоило забронировать этот квест на выходные. Вам невдомек, насколько популярно это место?» Ци Яоинь, казалось, не слышала, что с ней говорили. Она просто с тревогой смотрела на дверь каюты один, как будто опасаясь, что монстры, скрывающиеся там, вот-вот выберутся и погонятся за ней. Лицо ее было бледным, в глазах засел страх, что вызывало резкий контраст на фоне счастливого братца Аня. «Ладно, Яоинь, теперь все в порядке», — утешил ее Шань Зялян. «Там в туалете есть полотенце, иди вытрись». «Эй, братец Ань, мужской туалет вот здесь». Если Шань Зялян был похож на человека, вернувшегося с прогулки под проливным дождем, то эти двое выглядели так, словно вылезли прямиком из бассейна. Ци Яоинь разумно прислушалась к совету официанта и переоделась в купальник еще до начала игры. Облегающий крой подчеркивал ее изящные формы, тело источало шарм, который вовсе не вязался с ее характером. Вскоре они оба вернулись в коридор из туалета. Ци Яоинь накинула на плечи махровое полотенце. «Ну что, есть что-нибудь интересное в женском туалете?» — спросил Шань Зялян. Ци Яоинь в замешательстве покачала головой. «На другой стороне двери ничего не было наклеено?» «Нет». Голос девушки слегка дрожал. Похоже, она все еще не отошла от испуга. «Где остальные?» — беззаботно спросил у Ань. «Сестра Ли и Ицин еще не вышли». «Я думал, сестра Ли будет как минимум быстрее меня», — пробормотал братец Ань. «Увы, как ни вытирай, одежда все равно мокрая». «Тогда давайте сначала переоденемся», — ответил с улыбкой Шань Зялян и снова открыл дверь кладовой. «Яоинь, ты выбралась из первой каюты, да?» Девушка утвердительно кивнула, а затем повернулась к У Ань. «А где ты был, братец Ань? Какая твоя?» «А у них еще и номера есть?» У Ань неловко почесал затылок. «Хм... Я был прямо напротив Яоинь. Мы выбрались почти одновременно, да?» «Значит, восьмая», — удовлетворенно сказал Шань Зялян. Он подошел к полке справа, взял чемодан и понял, что тот на самом деле намного тяжелее, чем ему казалось. Заметив это, братец Ань сделал шаг вперед, чтобы помочь, и они вдвоем спустили чемодан на землю. Шань Зялян присел на корточки и посмотрел на кодовый замок. В ту же секунду из-за двери кладовой послышался какой-то звук. «Ты знаешь, кот?» Возможно, чувствуя, что про него забыли, Лу Гохуэй присоединился к группе. «Не знаю», — Шань Зялян покачал головой. «Но могу попытаться его угадать». Он демонстративно прикрыл глаза и начал бормотать себе под нос, водя пальцами по земле, словно изображал колдуна, одержимого духом. Лу Гохуэй презрительно фыркнул, но прозвучало это не очень уверенно. Спустя 5 минут Шань Зялян медленно открыл глаза, как будто действительно получил предсказание, и потянулся, чтобы повернуть колесики. 5-7-5-5. Вот тот код, который он выбрал. Все невольно потянулись к нему, пристально глядя на чемодан, но ничего не произошло. Кажется, гадание не удалось. Сам Шань Зялян был не слишком расстроен. Он просто нахмурился и снова ушел в себя. На этот раз процесс значительно сократился. 2 минуты спустя он скорректировал 3 цифры кода и изменил его на 5-6-4-7. К сожалению, новая попытка также закончилась неудачей. «Попробуй 8393», – простодушно предложил Ань. Шань Зялян, естественно, проигнорировал это. Он долго размышлял и, наконец, одновременно повернул оба колесика с правой стороны в положение 1. Когда все уже начали терять терпение, крышка чемодана мягко щелкнула и приоткрылась. «Ух ты! Удача именинника действительно существует!» Ань радостно махал руками в воздухе. Лицо Луго Хуэя позади него было таким же серым, как небо перед ливнем. В большом дорожном чемодане сменная одежда каждого была тщательно упакована и аккуратно разложена. «Дамы, вперед!» Шань Зялян предложил Ци Яо Инь взять свой пакет. Она протянула было руку, но вдруг отпрыгнула, как испуганная кошка. Справедливости ради надо сказать, что на сей раз это нельзя было объяснить исключительной робостью девушки. Даже парни, все как один, испугались резкого сигнала. «Да, и последнее. Если на первом этапе игры у вас совсем не получится выбраться из закрытой комнаты или вы столкнетесь с другими чрезвычайными ситуациями, нажмите кнопку», — объяснил официант, демонстрируя всем красный круглый предмет в своей руке. «В таком случае я сразу же приду к вам на помощь. Конечно, я все же надеюсь, что все смогут справиться самостоятельно. Желаю всем, чтобы ни у кого не возникло необходимости воспользоваться кнопкой». Несомненно, официант сдержал свое обещание. На самом деле, его реакция была настолько быстрой, что когда он эффектно появился из-за двери с табличкой «Только для персонала», Шань Зялян и другие едва успели понять, что сигнал тревоги прозвучал потому, что кто-то в каюте нажал красную кнопку. В противоскользящих резиновых сапогах он большими шагами направился прямо к двери в дальнем углу. Шань Зялян и Уань, переглянувшись, быстро последовали за ним. Над люком третьей каюты, излучая резкий свет, мигала красная лампочка. Они увидели, как официант быстро ввел несколько цифр на клавиатуре и без особых усилий открыл дверь. Скопившаяся вода хлынула изнутри, утекая в щель с урчащим звуком. «Спасибо, спасибо. Мне так неловко». Сестра Ли вышла из каюты очень растрепанной, что было совсем не похоже на ее обычный образ зрелой и выдержанной женщины. В одной руке она держала свои босоножки на высоком каблуке, другой откинула мокрую челку со лба и смущенно улыбнулась официанту. «Сестра Ли!» — воскликнул Уань громче, чем следовало. «Вы в порядке?» «В порядке. Я просто так и не поняла, как открыть дверь, не переживайте. О, спасибо, Лао Лу». Это Луго Хуэй, воспользовавшись моментом, принес полотенце. Сестра Ли протянула руку и взяла его. Она дважды символически промокнула им лицо, чтобы не испортить макияж. «Ай, какой позор. Последний раз участвую в командном мероприятии. Я всех задержала». «Что вы такое говорите, сестра Ли?» Тон Логу Хуэя стал совершенно другим. «Вы должны будете обязательно участвовать и в будущих мероприятиях тоже». Остальные одобрительно закивали. Сестра Ли натянуто улыбнулась и промолчала. «Спасибо, официант. Я не буду вас больше беспокоить». Официант уже тактично встал в стороне от группы. «Дальше вас ждут более сложные испытания. Советую вам приступить ко второму этапу как можно быстрее». «Стойте!» – перебил Ань. «Нам не хватает еще одного человека». «А-а-а». Официант выглядел весьма удивленным. «Может, нам...» начал Луго Хуэй. «Может, нам стоит выпустить и Фу и Цин?» «Но и Цин не просила помощи», — сказала Ци Яуинь. Шань Зялян обернулся и понял, что лампа над дверью каюты 6 действительно не горит. «Но у нас же запланирована вечеринка по случаю дня рождения. Она начнется в 4 часа». Братец Ань был в замешательстве. «Если мы будем ждать, можем не успеть». «Тогда пусть именинник решит». Сестра Ли улыбнулась и похлопала Шань Зяляна по плечу. «Я не думаю, что и Цин будет против». Все собрались перед 6-й каютой. Официант повторил свой трюк с кодом и открыл последнюю дверь. Вода с громким ревом рванула в коридор, вынося к их ногам прекрасное, но абсолютно безжизненное тело Фу и Цин.